с нею под песню «Дуня, Дуня, Дуня я, Дунька ягода моя», входит в рай эскадрон погибших в бою белградских гусар. Действие происходит во сне Турбина. Народная солдатская песня, припев «Дуня, Дуня, Дуня я, мигрирующий», соединяется со словами разных песен. Высокий символ русского воинства, воинского героизма, беззаветная храбрость. Тут же и красные, погибшие под Перекопом, потому что это гражданская война, все погибшие русские. Страница 73. Фантасмагорическая картина «Колокольный звон» и революционные песни. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек и так далее. Дни, когда встала земля дыбом, пользуясь названием. Под таким названием в театре имени Мейерхольда в 1923 году была поставлена пьеса Мартине «Ночь» в переработке Третьякова. Страница 93. Военные песни. Бородино. «Скажи-ка, дядя». По мнению специалистов, понадобилось лет 30, чтобы стихотворение Лермонтова было освоено народно-песенным сознанием. Судя по напеву, оно стало городской песней солдатского или студенческого происхождения второй половины XIX столетия. Страница 97. Труба. «Трам-та-там», — пел трубач. Библейский инструмент. Инструмент, появляющийся у Булгакова три раза. Именно так, как он появляется в симфоническом оркестре, в особых случаях торжественных, траурных или трагически величественных. Если мы представим себе мысленно картину того времени, если мы из сегодняшнего прислушаемся к ней, то ясно услышим эти звуки, потревоженные и смятенные колокола, или, как пишет Булгаков, «колокола бесились», и революционные песни. Это и была наиболее мощно звучавшая музыка того времени. Страница 114. «Гай за гаем гаем, гаем зелененьким». Украинская песня «Под гармонь». Украинская лирическая народная песня. Страница 126. «Черты оперного злодея». Шполянский похож на Евгения Онегина, оперного, театрального. «Не из...» Далее неразборчиво. «Кажется, пьесы». Страница 130. Он же. «Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в «Гугенотах». «Гугеноты» — опера французского композитора Мейербера. «Не русская, ведь и Онегин, как Денди лондонский». Страница 221. «Церковное многое лето». Церковный хор. Торжественно-народно. В фарсовом виде отзовется в Зойкиной квартире. Страница 225. «Слепцы-лирники». «Ой, когда конец века и скончается, а тогда страшный суд приближается». Покаянный стих старинного склада. Это слова хорошо известного фольклористам духовного, непокаянного, как полагал Свиридов, стиха о страшном суде. Реминисценция старинного покаянного стиха, восходящего к глубокой старине. Слова апостола Иоанна. Подобные слова и частично напев равно «ср. Точка». Далее неразборчиво. «Цер. Точка. Вопросительный знак». Страница 226. Музыка колокольного звона. «Дон, дон, дон, дон, дон, дон, бесились колокола и так далее. Страница 228. Бо старшины с нами, як с братами. Песня гайдамаков. По мнению специалистов, эта строка вполне может быть аллюзией из поэмы Шевченко «Гайдамаки». Близка к так называемой тематической группе стрелецких песен, получивших распространение на Украине в 1917-19 годах. Все сражающиеся силы имеют свой музыкальный символ. Страница 231. Лязгнули тарелки. Здесь же присутствует духовой оркестр. А в сцене похорон Берлиоза он бьет бумс. Характеристики толпы. Страница 234. Толпа. Интернационал. Страница 235. Национальные песни «Як умру, то поховайте». Заповіт. Слова Шевченко. Украинская народная мелодия этой песни неоднократно обрабатывалась композиторами. Толпа. Прекрасная. Далее неразборчиво. Музыка. Я к стыду своему не знаю, хотя сам пел. Страница 262. Рояль. Марш. Двуглавый орел. Речь идет о следующем популярном в России в конце XIX – начале XX веков сочинении. Вагнер под двуглавым орлом. Австрийский марш. Опус 159. Неоднократно печатался в России в 1890 году и позднее в издательствах «Юргенсон», «Гудхейль» и другие. Упоминается в рассказе Куприна «Белый пудель». Страница 262. «Я демон». Мефистофель — демон. Демоническое начало. Оперы «Фауст», «Мефистофель», «Демон», «Полонез» из оперы «Евгений Онегин», «Ночь перед Рождеством». «Жить, будем жить». Популярнейший в те годы романс Глиера, несколько бравурно-салонного характера. Романс на слова Галиной создан еще до революции, судя по первому изданию Юргенсона, без даты. Был действительно популярен в то время. Неоднократно переиздавался в 1920-е годы, в 23-м, 24-м, 28-м годах. Музыка этого автора была особенно распространена в Киеве, где композитор многие годы жил и преподавал в консерватории. «Ой, жить будем, да и гулять будем, а смерть придет, да помирать будем». Псевдонародная песня «Частушка». Страница 270. Подобно тому, как был пейзаж «Из ночи перед Рождеством», всеночная картина ночного мира, имеющая обобщенный характер, сообщающая характер мистерии и вселенский размах происходящим в романе событиям. В моем воображении возникают торжества, величественное звучание большого русского хора. Театральный роман наполнен неизбывной любовью к изображаемому предмету, восхищением и умилением перед людьми со всеми их человеческими слабостями, чудачествами, капризами, которые при всех этих слабостях делают великое дело, творят великое искусство. Писатель, человек столь необыкновенного ума и тонкости вкуса, избрал единственно возможную форму для своего увлекательного повествования — форму иронического высказывания. Иная форма приобрела бы слащаво-панегирический тон или тон грубого отрицания, что имело место в высказываниях о Московском художественном театре. Страница 402. В общем ироническом по тону романе и служители музыки, но не само искусство, поданы с иронией. Мимоходом появляется метко обрисованная и очень точно схваченная фигура дирижера театрального оркестра Оскара Романуса. Образчик оркестрового музыкантского остроумия очень типичный для тех лет. «Сенон эверо, эбен тровато, а может быть еще сильней» — типичный образец оркестрового лабуховского юмора. Две фразы из опер Чайковского «Пиковая дама» и «Евгений Онегин». Страница 403. Отличить фугу Баха от фокстрота. Впервые появляется «Аллилуйя» фокстрот Блантера, бывший для Булгакова нарицательным названием. Это ошибка Свиридова. Фокстрот «Аллилуйя» сочинил известный американский композитор Винсент Юманс. Танец был известен в России. Смотрите, например, «Юманс», «Аллилуйя», «Фокстрот» для фортепиано, «Москва», «Мусторг Моно», 1929 год. Возможно, «Блантер» в 1920-е годы, отдавший дань модным американским танцам, сделал одно из бесчисленных переложений его для фортепиано. Богохульство в искусстве — целая тема для Булгакова. Поэты И. Русаков в романе «Белая гвардия», Иван Бездомный с их печальной судьбой. Римский-Корсаков и Шопен. Неточность цитаты. У Булгакова «Как Римский-Корсаков или Шуберт». Увертюра к Руслану «Со святыми упокой». Страница 284. Фауст. Постоянное возвращение к теме Фауста. Ария Фауста «Проклинаю я жизнь, веру и все науки». Из дуэта Фауста и Мефистофеля в прологе оперы Гуно «Фауст».